Игорек, этот недосуг. Ах, Игорек, что-то мне не здоровится, домой бы. Скоро с туалетом было покончено, и пока Крученок, как истинный мужчина, звонил по телефону в таксярник, Зоечка прямо из банки доела икру, напилась горячего кофе и в ожидании машины навалилась грудью на подоконник. Все-таки не дураки были самодержцы, знали, где прописаться, здесь так кайфово. В самом деле красиво царское село. Золоченые дворцы, парки с столетними дубами, видевшими тинейджера Пушкина. И если бы еще нашлись финансы для реставрации сего великолепия, то было бы совсем хорошо. Наконец, обильно извергая ядовитые газы, подкатило жуткое творение горьковских умельцев цвета детской неожиданности, кошмарно прожорливое, но тупое, как валенок. И господин Крученок потащил из кармана 100-долларовую, а также 100 000 деревянных. Вот, зайчонок, как всегда, и довез к тебе на топчилу. Спасибо, мой козлик, понадоблюсь, звони. Зоечка смачно поцеловала его в лысину. Ах, Игорек, Игорек! И, убрав зелень в сумочку, принялась спускаться по широкой с бронзовыми перилами лестнице парадного. И хорошо бы тебе сперма надавила на уши побыстрее. Она вдохнула с наслаждением свежесть летнего утра и, сунув в рот сразу две подушечки Дирола, с достоинством устроилась на заднем сиденье. — Алло, водитель, пожалуйста, на Ржевку. Кивнув, таксист выщелкнул на траву окурок и, крутанув тяжелый, как на самосвале, руль, начал разворачиваться. — Сделаем. Скоро царские хоромы в окружении райских кущ остались позади. Желтый драндулет выкатился на трассу и, просочившись мимо гаишной заставы, двинулся в направлении средней рогатки, ныне гордо обзывающейся площадью Победы. У каменной стамески ушли направо, выехали на проспект Славы и, удачно миновав затор под мостом через Витебский, потянулись в транспортном потоке к мосту Мокрушника-Володарского. Четырежды крещенный град трех революций просыпался. Отходившие свои икарусы трясли пассажиров в утробах и вздыхали выхлопными трубами вонючи и сизо. Народ на остановках косился на часы и злорадно поглядывал на представителей частного извоза. «Хрен вам, кровососы, не поедем ни за что!» Махали метлами еще не проспавшиеся дворники, сгоняя кошек с помойных баков, приступали к трапезе бомжи, а сверху за всей этой суетой наблюдали пернатые и гадили, гадили, гадили. «Затормозите вот здесь!» Остановив такси на Ириновском, Зоечка расплатилась и, обогнув сбор на панельную махину девятиэтажки, сразу же увидела ведерниковский джип, припаркованный прямо на детской площадке у песочницы. Ну вот и славно, косолапый в берлоге. Да, наблюдателен женский глаз. В самом деле Андрей Петрович переставлял свои ступни 48-го размера несколько неуклюже, по медвежье, и, к слову сказать, страшно этого стеснялся. А у берлоги выход только один. Лохматовская двинулась через детскую площадку и, выбрав со сноровкой пумы место для засады, уселась на скамейку за кусты боярышника. Нет ничего хуже, блин, чем ждать и догонять. Томиться ей, однако, пришлось недолго. Скоро под ведерниковские окна подали такси, и, выкатившаяся из подъезда, широкоформатная тёлка принялась грузиться в него. Сам Андрей Петрович появился в голом виде на балконе и, наблюдая за процессом посадки, трогательно махал конечностью. Сомнений не было. Баба так что выползла из-под него. Собственно, не баба. Бабища. Гвардеец, в облегающих крутые бедра джинсах и с размером бюста никак не меньше 6-го. Дождавшись, пока таксист соперницы отчалит, Лохматовская стремительно, словно голодная пантера, выбралась из засады и, быстро заскочив в подъезд, принялась подниматься по лестнице. На площадке третьего этажа она перевела дыхание и, облизнув губы, позвонила в знакомую.